12. Не стреляйте. День для Джима и Фрэнка тянулся без конца. Свой план они могли осуществить только когда стемнеет. Предводители колонистов все время заседали, но это происходило при закрытых дверях, и мальчиков туда не приглашали. Ужин был приятным разнообразием. Во-первых, они проголодались, а во-вторых, кухня теперь освободится, и они смогут пробраться к мусорному люку. Так думали Джим с Фрэнком, но на деле все оказалось по-другому. Женщины, хлопотавшие на кухне, сначала взялись за уборку, а потом, похоже, собрались просидеть всю ночь за кофе и разговорами. Мальчики под разными предлогами все время совались на кухню, что, наконец, стало вызывать подозрения у миссис Палмер. Потом туда прошел другой мальчишка, и Джим последовал за ним, не зная, что придумать на этот раз. «Миссис Палмер, капитан Марло спрашивает, не слишком ли трудно вам будет подежурить ночью, чтобы снабжать часовых кофе и сандвичами?» «Совсем не трудно», — ответила она. «Мы будем только рады. Генриетта, спроси, пожалуйста, кто согласен подежурить? Я буду первая». Джим вернулся к Фрэнку. «Ну, какие шансы?» – спросил Фрэнк. «Не собираются они там расходиться?» Джим сказал ему, что шансов никаких. Фрэнк выругался, употребив пару слов, которых Джим раньше не слышал. «Что будем делать, Джим?» «Не знаю. Может, когда она останется одна, она выйдет куда-нибудь. Или мы ее выманим, наврем что-нибудь. Скажем, что ее просят в штаб. Это точно сработает». В этот момент погас свет. Стало темно, как в пещере, и наступила какая-то тревожная тишина. Джим не сразу сообразил, что это прекратилась циркуляция воздуха от нагнетателя на крыше. Завизжала какая-то женщина. К ней присоединилась другая, повыше тоном. Голоса в темноте вопрошали, жаловались, успокаивали. В вестибюле показался свет, и Джим услышал голос отца. «Тихо там, это просто авария, имейте терпение». Огонек двинулся в их сторону и вскоре осветил их, а вы, ребята, шли бы спать. Отец прошел дальше, где-то гремел доктор, убеждая кого-то замолчать и успокоиться. Отец Джима вернулся и на этот раз сказал: «Всем надеть скафандры и респираторы. Мы надеемся исправить повреждения через несколько минут, но осторожность не помешает. Не волнуйтесь. Давление будет держаться еще по крайней мере полчаса. Вполне достаточно для того, чтобы одеться, если даже мы так быстро не управимся». Всюду зажигались огни, и вскоре, если не в комнатах, то в коридорах стало достаточно светло. Везде замаячили фигуры людей, влезающих в скафандры. Джим и Фрэнк, поскольку собирались уходить, уже были в скафандрах, при оружии и с масками на головах. «Может, проскочим сейчас?» – предложил Фрэнк. «Нет», – ответил Джим. «Они все еще на кухне, там свет». По коридору шел доктор Макрей. Джим остановил его. «Док, как вы думаете, скоро починят электричество?» «Ты что, смеешься?» «Почему, док?» «Это очередная пакость Бичера. Он отключил нас от сети». «Вы уверены?» «Аварии нет. Мы проверяли. Я еще удивляюсь, почему Бичер этого раньше не сделал». «Но вы, ребята, не болтайте. Отец Джима и так с ног сбился, утихомиривая нервных дамочек». Несмотря на уговоры капитана Марло, истинное положение вещей скоро стало известно всем. Давление падало медленно, так медленно, что необходимо было оповестить всех и распорядиться, чтобы все надели респираторы. Иначе недостаток кислорода мог бы захватить многих врасплох. Теперь уже бесполезно стало придерживаться версии об аварии, которую вот-вот исправят. Температура в здании постепенно понижалась. Замерзнуть в закрытом изолированном здании они не могли, но ночной холод все же проникал внутрь. Марло перенес штаб в вестибюль, где заседали при свете фонарика. Джим с Фрэнком потихоньку прокрались туда и спрятались в темноте. Им хотелось быть в курсе дела и совсем не хотелось идти спать, как бы им было велено. Тем более, что их кровати, как верно заметил Фрэнк, были уже заняты миссис Марло, Оливером и Филлис. Они не отказались от намерения уйти через мусорный люк, но знали, что там слишком людно, и улизнуть незаметно вряд ли удастся. К Марло подошел Джо Хартли, один из гидропоников колонии, а за ним его жена. Она несла их маленькую дочку в защитной пластиковой палатке, над которой, как труба, торчал нагнетатель. «Мистер Марло, то есть капитан». «Да». «Надо что-то делать. Наш ребенок этого не выдержит. У нее круп, а мы не можем добраться до нее, чтобы ей помочь». К ним протиснулся Макрей. «Надо было показать ее мне, Джо». Он осмотрел ребенка через пластик и сказал: «По-моему, малышка в порядке». «Она больна, говорю вам». «От такого осмотра, конечно, мало толку. И температуру нельзя измерить, но мне кажется, опасности нет». «Вы просто хотите меня успокоить», — сердито сказал Хартли. «Что можно сказать, когда она под колпаком?» «Что тут поделаешь, сынок?» — сказал доктор. «Что поделаешь? Что-нибудь да надо делать, это не может». Жена дернула его за рукав, они пошептались, и Хартли сказал: «Капитан Марло». «Да, мистер Хартли». «Вы как хотите, а с меня хватит. У меня жена и ребенок». «Вам решать», — холодно сказал Марло и отвернулся. Но Хартли умолк, видя, что Марло больше не обращает на него внимания. Он нерешительно постоял, как будто ожидал, что его будут отговаривать. Жена тронула его за руку, и они пошли к главному выходу. «Чего они от меня ждут? Чудо?» – спросил Марло у Макрея. «Вот именно, сынок. Люди в большинстве своем так и не становятся взрослыми. Все ждут, что папа достанет им луну с неба. Однако Джонни нароком сказал правду. Надо что-то делать». «Не вижу, что можно сделать, пока Саттон с Толлендом не закончит». «Нельзя их больше ждать, сынок. Надо прорываться отсюда. Теоретически в респираторе можно прожить много суток, но на практике это не пройдет, на что и рассчитывает Бичер. Нельзя до бесконечности держать несколько сот людей в темноте и холоде, да еще и в масках. Дело кончится паникой». Даже сквозь маску чувствовалось, как устал Марло. «Не можем же мы прорыть туннель наружу. Выход один через дверь, а дверь перекрыта. Это самоубийство». «Придется рискнуть, сынок. Я возглавлю вылазку». «Нет, я», — вздохнул Марло. «У тебя жена и дети, а у меня никого. И я так долго живу взаймы, что уже со счета сбился. Это моя привилегия, так что вопрос решен. Это мы еще посмотрим. Я сказал, вопрос решен, сэр». Они не доспорили. Внутренняя дверь шлюза открылась, и вошла, шатаясь, миссис Хартли. Она безудержно рыдала, держа на руках девочку в защитной колыбельке. Повторилась история с потлами и гипсом. Как понял доктор, из того, что прорывалось сквозь рыдания, миссис Хартли, они с мужем соблюли все предосторожности. Они выждали, прокричали, что хотят сдаться, и посигналили фонариком. Не получив ответа, они покричали еще, и Хартли шагнул через порог с поднятыми руками, а жена светила на него. Его застрелили, как только он вышел. Макрей передал миссис Хартли женщинам и вышел на разведку. Почти в тот же миг он вернулся. «Дайте кто-нибудь стул. Ну-ка, Джим, слетай». «В чем дело?» – спросил Марло. «Сейчас скажу. Есть кое-какие подозрения». «Будьте осторожны. Мне затем и нужен стул». Джим вернулся со стулом, и доктор опять вышел в шлюз. Минут через пять он вернулся. «Ловушка», — объяснил он. «Что вы имеете в виду? Бичер не может держать людей всю ночь на морозе. Я, по крайней мере, так думаю. Это автоматический самострел. Они установили на дверь фотоэлемент, и когда его кто-нибудь пересекает, срабатывает самострел и срезает того, кто вышел». Доктор показал стул, прожженный в нескольких местах. «Но не это главное», — продолжал он, пока Марло осматривал стул. «Этот автоматический огонь ведется по двум стабильным линиям. Одна проходит в 2 футах от пола, другая — в 4. Можно пролезть между ними, если нервы крепкие». «Покажите-ка», — выпрямился Марло. Они вернулись через несколько минут с еще более обгоревшим стулом. «Келли», — распорядился Марло, — «мне нужно 20 добровольцев для вылазки. Займись-ка». Добровольцев вызвалось около 200. Проблема была в том, чтобы отбиться от них. Джим с Фрэнком тоже сунулись, но Марло сказал, что возьмет только взрослых, неженатых мужчин. Исключение составлял только он сам. Макрея тоже отвергли. Доктор отвел Джима в сторонку и шепнул ему: «Придержи лошадей. Через пару минут главным тут стану я». Штурмовой отряд вышел в шлюз. Марло сказал Макрею: «Мы идем на электростанцию. Если нас не будет больше 2 часов, командуйте». Прошел в шлюз и закрыл за собой дверь. Не успела дверь закрыться, Макрей скомандовал: «Ну-ка, еще 20 добровольцев». «Вы разве не будете ждать 2 часа?» – спросил Келли. «Займись вязанием. Когда я уйду, останешься за командира». Доктор кивнул Джиму и Фрэнку: «Вы двое за мной». Макрей быстро отобрал себе людей. Как видно, он уже сделал это мысленно перед уходом Марло и вывел отряд в шлюз. Когда наружная дверь открылась, Макрей посветил фонариком на улицу. Потлый Гипс и несчастный Джозеф Харти лежали там, где их настиг огонь. Но больше мертвых тел не было. «Дайте-ка стул», – обернулся Макрей. «Я покажу вам, как оно работает». И высунул стул за порог. Его тут же перерезали 2 параллельных луча. Когда они погасли, ослепив всех своим блеском, от них остались 2 бледно-фиолетовых ионизирующих следа, которые постепенно исчезли. «Как вы могли заметить», – начал доктор, будто читая лекцию студентам, – «не имеет значения, где именно находится стул». Он снова сунул стул за дверь и стал двигать его вверх и вниз. Выстрелы повторялись через доли секунды, но линии огня оставались неизменными на высоте колен и на высоте груди. «Пожалуй, будем поддерживать огонь», – решил доктор, – «чтобы было видно, куда идти». «Первый». Джим сглотнул и вышел вперед. А может, его вытолкнули? Он не был уверен. Глядя на смертоносную изгородь, он пригнулся и неуклюже, с бесконечной осторожностью переступил. И вышел на улицу. «Вперед!» – приказал доктор рассредоточиться. Джим побежал по улице, чувствуя себя бесконечно одиноким, но радостно волнуясь. Добежав до угла, он задержался и осторожно выглянул. Не увидев ничего подозрительного, он остановился и стал ждать, готовый стрелять во все, что будет двигаться. Слева от него виднелось странное сооружение, из-за которого он днем чуть не лишился головы. Теперь было ясно, что огонь ведется оттуда. Кто-то подбежал к Джиму сзади. Он резко повернулся и услышал: «Не стреляй, это я, Фрэнк». «А другие где?» «Наверное, идут следом». Впереди, за дотом, из которого стреляли, сверкнул свет. «Кто-то вышел на улицу», — сказал Фрэнк. «Ты его видишь? Как нам, стрелять или нет?» «Не знаю». Сзади подбегал следующий боец. Впереди, там, где Фрэнк как будто заметил человека, сверкнул выстрел, и мимо них прошел луч. Джим совершенно машинально выстрелил туда, где сверкнуло. «Попал», — сказал Фрэнк. «Молодец». «Да?» — сказал Джим. «А где тот, который бежал сзади?» Джим заметил, что его трясет. «Кто в меня стрелял?» – спросил новоприбывший. «Где они?» «Пока нигде», – ответил Фрэнк. Джим убрал его. Фрэнк не узнавал незнакомца, было темно. «Ты кто?» «Смитти». Фрэнк и Джим удивленно вскрикнули. Это был Смайт, практичный человек. «Не смотрите на меня так», – защищался он. «Я пришел в последний момент, чтобы спасти свои вклады. Вы мне деньги должны». «По-моему, Джим только что с тобой расплатился», – заметил Фрэнк. «Совсем нет. Это совершенно другое дело». «Потом», – сказал Фрэнк. К ним присоединялись другие. Подоспел, отдуваясь Макрей, и проревел: «Говорил я вам, куриные вы мозги, рассредотачиваетесь». Он перевел дух. «Идем брать управление компанией. Трусцой и не сбивайтесь в кучу». «Док», — сказал Джим, — «в том доме впереди кто-то есть». «Ну и что? А они в нас стреляли, вот что». «А-а-а, всем оставаться на месте». Доктор сорванным голосом дал новые указания. «Все поняли?» «Док», — сказал Фрэнк, — «а самострел? Может, мы его сначала обезвредим?» «Старею видно», — сказал Макрей. «Кто разбирается в технике и может поломать эту штуку?» Из темноты вызвался кто-то безликий. «Давай, – сказал доктор, – «мы тебя прикроем». Колонист рысцой добежал до будки, в которой стоял автоматический бластер, обошел ее сзади и что-то делал там несколько минут. Потом сверкнула белая, необычайно яркая вспышка. Доброволец вернулся обратно. «Закоротил, спорить могу, на электростанции все предохранители полетели. Теперь точно не будет стрелять. Теперь им даже точку над «и» не поставишь». «Ладно, ты», – Макрей поймал кого-то за руку. «Беги обратно в школу и доложи обо всем Келли. Ты», – сказал он тому, кто обезвредил бластер. «Возвращайся туда и посмотри, на что годится эта пушка. Вы двое прикрываете его. Остальные за мной к тому зданию, по плану». Джиму было поручено пробраться вдоль фасада и занять позицию в футах в 20 от двери, чтобы прикрывать других. Он миновал тот участок, где был человек, в которого он стрелял. Тела не было. Может быть, он промахнулся? Было слишком темно, чтобы рассмотреть, есть ли кровь. Макрей выждал, пока прикрывающие не разошлись по местам, и атаковал дом во главе шестерых людей, среди которых был и Фрэнк. Доктор подошел к входу и попробовал дверь. Она открылась, атакующие по знаку доктора вошли за ним в шлюз и закрыли дверь за собой. Джим прижался к ледяной стене, глядя во все глаза и приготовясь стрелять. Прошла, казалось, целая вечность, пока он ждал там на холоде. Джим уже стало мерещиться, что на востоке уже брезжит заря. Наконец он увидел какие-то неясные фигуры, вскинул пистолет, но узнал могучий силуэт доктора. Макрей был хозяином положения. Колонисты вывели четырех обезоруженных пленников, одного из них поддерживали двое других. «Отведи их в школу», – велел доктор одному из своей группы. «Если кто будет делать лишние движения, стреляй. И скажи тому, кто там командует, чтобы он их посадил под замок. Вперед, ребята, главная работа еще впереди». Кто-то окликнул их сзади. Макрей оглянулся. Кричал Келли: «Док, подождите нас». Он подбежал и спросил: «Какой у вас план?» Из школы валом валил народ, и все бежали к ним. Макрею пришлось задержаться и пересмотреть распоряжение, ведь теперь у него прибавилось людей. Одному из взводных, инженеру-строителю по фамилии Альварес, поручили охранять школу, он должен был расставить часовых вокруг здания и выслать разведчиков патрулировать окрестности. Келли получил задание захватить узел связи, находившийся между поселком и космопортом. Овладеть связью значило овладеть ситуацией. Там была не только местная телефонная станция, но и пост радиосвязи с Деймосом, а значит со всеми поселениями на Марсе. Кроме того, там были радарные маяки и прочие средства для принятия кораблей с Земли. На себя Макрей взял задачу захватить планетарное управление. Управление компанией на Марсе, резиденцию Бичера. Персональные апартаменты генерального резидента находились в том же здании, и доктор рассчитывал схватиться с самим Бичером. Доктор отправил еще один отряд на электростанцию в помощь Марло и скомандовал своим людям: «Вперед, пока мы тут не окоченели. Марш, марш!» Он затрусил вперед тяжеловесной рысью. Джим нашел Фрэнка и побежал рядом с ним. «Что вы так долго торчали там в доме?» – спросил он. «Бой был?» «Долго?» – сказал Фрэнк. «Мы там и двух минут не пробыли». «Но вы, наверное, эй, там, сзади, не болтать!» – крикнул доктор. Джим замолчал в недоумении. Макрей повел их по льду через главный канал, избегая арочного моста, как возможные ловушки. Переходили канал попарно, оставшиеся позади прикрывали переходивших. Перешедшие, в свою очередь, рассредотачивались по берегу и прикрывали тех, кто шел за ними. При переправе казалось, что движешься медленно, как в кошмарном сне. Но ускорить дело было нельзя. Человек на льду представляет собой идеальную мишень. Джим очень жалел, что при нем нет коньков. На том берегу доктор собрал всех под стеной склада. «Теперь пойдем на восток, избегая жилья», — сказал он хриплым шепотом. «И тихо все, если жизнь дорога. Расходиться не будем, не то еще перестреляете друг друга в темноте». Он изложил им план захвата. Они окружают здание, перекрывают все выходы, а Макрей с половиной отряда штурмует главный вход. «Когда вы встретитесь», — предупредил Макрей командиров двух групп окружения, будет чертовски трудно отличить друзей от врагов. Так что осторожнее. Пароли Марс, отзыв «Свобода». Джим был в штурмовой группе. Шестерых из них доктор расставил веером у двери на расстоянии 25 ярдов, приказав по возможности укрыться. Трое залегли перед самой дверью с оружием наготове. «В случае сомнения стреляйте», – приказал им доктор. «Остальные за мной». Среди остальных был и Джим. Доктор подошел к наружной двери и попробовал ее. Она была заперта. Доктор позвонил и стал ждать. Результата не последовало. Макрей снова позвонил и осторожно сказал в репродуктор. «Откройте, у меня важные сообщения для резидента». Опять ничего. Доктор сделал вид, что волнуется. «Скорей, пожалуйста, я тут замерзну насмерть». Внутри по-прежнему было темно и тихо. Макрей отбросил маскировку. «Ну-ка, Бичер, открывай. Дом окружен. Сейчас будем стрелять по двери. Даем тебе 30 секунд, потом откроем огонь». Уходили секунды. Доктор шепнул Джиму. «Хотел бы я, чтобы это было правдой». Потом повысил голос. «Время истекло, Бичер. Все». Дверь зашипела. Сжатый воздух из шлюза пошел наружу. Шлюз заработал. Макрей сделал им знак «Отойти». Все ждали, затаив дыхание и держа под прицелом открывающуюся дверь. Дверь открылась, и на пороге, спиной к освещенному шлюзу, появилась одинокая фигура. «Не стреляйте», – твердым приятным голосом сказал человек. «Все хорошо, все уже кончено». «Да это ж доктор Роллингс», – пригляделся Макрей. «Дай тебе бог здоровья, красавец ты мой».